И старый старик ему сказал: «Желтые болезни, мнительность и страх должны погубить негодяя». За дверью комнаты слышались голоса, но с тяжелым настроением ему не хотелось идти на праздник, на вечернее застолье. Он вернулся на крыльцо, сел, закурил еще одну сигарету и решил сидеть до тех пор, пока не успокоится. В словах эскимосского пращура был совет, но какой? Как их расшифровать, эти простые слова? Мнительность и страх. Конечно, он трус, этот солдат, поэтому жесток. Мнительность и страх. Он должен понести наказание, ему воздастся. Мнительность и страх. Алекс отшвырнул прочь сигарету. Он знал, что делать. «Хорошо, старый старик», — сказал он, — «будь по-твоему». Он толкнул дверь. За столом сидели Кощеев, Джексон, Шаша, Мальчиков и дядя Эля. «Мы тут без тебя отбивные соорудили», — похвастал Кощеев. «Даже он попробовал», — кивнул Кощеев в сторону Шаша. «Совсем немного, вот чуть-чуть!» И Шаша показал спичечную коробку. «Ну и как?» — спросил Алекс. «Не знаю, не понял. Вот когда Мурман соорудит котлеты, у-у-у!» — подзадоривал Кощеев. «Завтра, завтра!» — отмахнулся Алекс. Кощеев знал, что Мурман был на празднике в Яранге. Ему об этом сообщил Джексон. И Кощеев втайне рад был за своего молодого друга. На памяти председателя колхоза не так-то уж много было случаев, когда на ритуальный праздник приглашали бы кого-то со стороны. «Хотели бифштекс с кровью», — сказал дядя Эля, — «по-морскому». «И сырой вкусно, и горячий вкусно», — улыбаясь, добавил довольный Джексон. «Кит всегда вкусно, рьев». «Сырой?» — удивился Шаша. «Чудак-человек», — вздохнул Кощеев и начал терпеливо объяснять Шаша как ребенку. «Любое мясо, кроме свинины, предпочтительно есть сырым. На первом месте тут стоит оленина, затем мясо морского зверя. Лучше всего сырым и свежемороженым, как рыбу. Так и называется это, мясная строганина», — поддержал Мурман. Сколько европейцев умирало в Арктике от цинги. Все жаловались на недостаток витаминов, и никому в голову не приходило, почему столетиями живут в этих же льдах эскимосы и чукчи, и никто никогда не болел цингой и понятия о ней не имел. Почему? Потому что все витамины они получали из сырого мяса, которое бегало и плавало вокруг. Ясно? Ясно! Недоверчиво кивнул Шаша. Молчаливый Мальчиков молчал. Дядя Эля наполнял рюмки и фужеры и беспрестанно курсировал по маршруту комната-кухня. Ша-ша с неприкрытой подозрительностью выслушивал кулинарные откровения Кощеева. Джексон нахваливал отбивные, простодушно радуясь празднику. Но Алекс чувствовал, что в воздухе витает призрак пивня. Так оно и было, и он решил сам начать об этом. «Его видели на почте», — сказал он. Сообщение Алекса выглядело совсем по-чукотски. «Вот так охотник никогда не называет предмет своего преследования, свою цель. Он или назовет его местоимением,